На самом деле космический мозгоед всего лишь покинул порт, описал полукруг и сел на поверхность астероида. Инфранет тут еще работал, а диспетчеры хоть и видели транспортник на лидерах, но не придали этому значения. Ну, сидят и сидят. Сигналов бедствия не подают, и черт с ними. Может, денег на кислородную стоянку нет? Тут такое часто случается. Главное, что портовые крысы заглотнули приманку и понесли ее по норам. «А как же я?» — забеспокоился падла. «И ты тоже, разумеется», — заверил его Вадим. «Куда ж мы без тебя?» «Не понял». Падла наклонился и громко поскреб щиколотку. «Эй, так нечестно! Я же здорово вам помог! Отпустите меня, наконец!» «Чтобы ты тут же перезвонил своим дружкам? Нет уж, полетишь с нами, а потом оптом вас издадим». «Какие дружки? Да вы чё? Да я их всего раз видел! Да если б я знал, что это они Фрисса кокнули, я первый на них полиции настучал бы!» Роджер обреченно покачал головой. «С тем же успехом можно ловить голыми руками угря в яме с грязью, только по уши измажешься. Но если удастся поймать чаек, показания падлы помогут засадить за решетку хотя бы их». «Взлетаем», — повторил он. «Нам еще надо поле боя подготовить». «Теперь вы, наконец, отлепите эти усики?» — с угрозой поинтересовалась Полина. «Да, конечно», — спохватился полицейский и тут же содрал и ненавистную растительность, и маску. «О, так гораздо лучше!» — голос девушки потеплел. Волосы у Сакая, конечно, не удлинились, но он и раньше не носил ни косы, ни даже хвостика, поэтому заслужить Полинина прощение ему было проще. «Ой, он Элли Роджер!» «Так это ты?» — фальшиво восхитился падла, забрасывая левую ногу на колено правой и продолжая яростно ее чесать. «То-то я гляжу, голос знакомый. Привет, дружище!» Шакай с шипением выпустил воздух сквозь зубы и вышел из пульта гостиной. «Чего ты все скребешься, как лишайный?» — цыкнул на падлу Вадим. «Так чешется же!» — жалобно протянул жулик. «Вы свою кошку давно к ветеринару носили? Как она об меня потерлась, тут же и засвербела!» «Наша кисонька совершенно здорова!» — возмутилась Полина, подхватывая кошку на руки и демонстративно целуя ее в пузо. Котика противно заорала и хлестнула за Олга хвостом по глазам, вышибив слезы. «А ну-ка, покажи!» — заинтересовался Вениамин. Падла с готовностью подсунул ему ногу в не очень чистом и не очень целом носке. Знаешь, Полли, кажется, Теодор был прав. Наши блохи снова в строю». «Ваши?» — удивился Вадим. «Меня тоже кто-то недавно цапнул, но я думал, в джунглях». Доктор осмотрел и его. Прыщик уже почти рассосался и не зудел, но выглядел очень характерно. «Все-таки, парни, придется вам обрабатывать корабль», — вынес Вениамин неутешительный вердикт. «Что, прямо сейчас?» — возмутился Тед. «Разумеется, нет», — согласился Станислав. «Но когда все закончится, обязательно». Теодор с таким жаром закивал, что капитан понял, пилот тут же выкинул его приказ из головы и надеется, что в ходе заварушки начальство о нем тоже забудет. Но не на того напали. Сколь бы трудный бой ни предстоял космодесантникам, меню на вечер все равно составляли с утра. Станислав демонстративно включил планшет, размашисто записал в списке текущих дел «плановая дезинсекция» и предъявил обоим парням. Место засады выбрал Роджер. лучше всех знавший этот сектор. Собственно, его знали все завсегдатаи джекпота. Но достаточно отступить от протаренных трасс на пару сотен километров, заглушить двигатель и отрубить радиосвязь, и пропавший корабль можно искать до посинения. «Здесь», — скомандовал Сакаи, временно занявший навигаторское кресло. Мозгоед уже полчаса тащился на сверхнизких скоростях вдоль метеороидного роя, пока Роджер высматривал подходящий просвет. «Заведи его между вон теми каменюками, чтобы только нос торчал». Теодор кивнул и налег на штурвал. «Удачная позиция», — одобрил Станислав и пояснил для менее сведущих военной тактики Полины и Вениамина. «Чтобы нас засечь, чайкам придется подойти поближе, а каменная завеса помешает им сходу броситься в атаку». «Но и нам понадобится время, чтобы выпутаться из этой сети», — критически заметил Вадим. «Зачем?» «Что значит «зачем»? А если убегать придется?» «Черта с два вы на этой туше от катеров убежите», — беспечно сказал Теодор, щелкая тумблерами. «Я на почтаре пытался, и то не получилось. Так что лучше засуньтесь поглубже и не рыпайтесь». «Слышал, Дэн? Только маневрирование!» «Ага», — без энтузиазма отозвался навигатор. Теоретически он умел водить корабль. Для киборга не составило труда запомнить, что когда нажимать и куда поворачивать. И Тед порой пускал напарника за штурвал, точнее, запихивал. Мало ли что может случиться с единственным корабельным пилотом. Нужна подмена хотя бы на уровне «я знаю, где включается автопилот». Дэн покорно отсиживал занятия, четко выполняя команды, но удирал из-за пульта при первой же возможности. Медитировать над трассами ему нравилось гораздо больше. Тед не терял надежды, что когда-нибудь друг все-таки проникнется полетом. Как можно его не любить? Но сейчас это была необходимость, а не прихоть. «Все, я пошел», — объявил пилот, отстегивая страховочные ремни. Роджер одобрительно кивнул. Корабль завис ровнёхонько между каменными глыбами, и Сакаи на ум лезли поэтические сравнения вроде «угорь в норе», «лиса под корнями старой сакуры» или даже «пещера двуххвостого дракона», под которыми эта тактика могла бы войти в учебники. Но пока неизвестно, как успешная или как провальная. «Может, лучше я за штурвал?» — хмуро предложил Вадим, глядя, как Дэн неспешно обустраивается в пилотском кресле, подгоняя под себя сиденье и вирт окна. «Вадик, я тоже умею водить флайеры. Однако грузовым транспортом управлять все равно не рискну», — мягко, но непреклонно возразил Станислав. «Хотя это и мой транспорт». Спецагент полагал, что именно поэтому и не рискнет. Чужой-то не жалко. «Надеюсь, нам вообще не придется им управлять», — буркнул Вадим, отступаясь. В предательстве он Дэна больше не подозревал, но сомневался даже в навигаторских способностях киборга, не говоря уж о пилотских. «Падла заперт. За ним кто-нибудь присматривает?» «Да, Маша». «Искин?» «Ее-то он уж точно не уболтает», — пожал плечами капитан. «Скорее, она его». «Да, но разумно ли тратить на это мощность бортового компьютера?» «Меня хватит на всех, котик», — тут же отозвалась Маша, с брызгами выныривая из голоподставки, как чемпионка по прыжкам в воду в процессионах, потерявшая лифчик от купальника. «Все будет нормально», — подтвердил Станислав. «На базе Альянса ее слегка проапгрейдили, так что для нашего транспортника ее прелест мощностей даже с избытком». «Капитан Сакаи, а как вы думаете, они скоро прилетят?» — поинтересовалась Полина, одинаково опасаясь как положительного, так и отрицательного ответа.